Глава 4. Чудеса техники. Они подходили к окраине ГП. Издали путник мог бы принять этот город за Древний Рим, очень многое в архитектуре напоминало его. Первые шаги были по Восточной аллее. Она представляла из себя большую белую мостовую. По краям мостовой были небольшие стенки, в которых росли цветы. Дома на окраине были двухэтажные. Основа их была белая, крыши были либо красного, либо оранжевого цвета. Ворота каждого дома были небольшие. Кроме наших путников, людей на аллее почти не было. Все прохожие были одеты по-летнему. Рубашка изо льна, легкие брюки и дырчатые туфли у мужчин. Легкая майка, блузка и туфли на колодках у женщин. Все они шли по своим делам и почти не замечали наших путников. «Здесь так все по-летнему», — замечала Саяна. «Мне здесь даже нравится». «В ГП много умных голов», — говорил Шейп. «Все они сильно заняты различными научными идеями и изобретениями. Тем не менее, у каждого здесь есть семья. Именно здесь находится сердце заслона. А вид — все решили, что нужно что-нибудь классическое, как они заявляли». «А твой друг?» — спросила Саяна. «Никол? Конечно. Уже, кстати, недалеко», — пояснил Шейп. Дом Никола находился на границе окраины, где начинались рабочие районы. Здесь были дома с широкими дворами. Здешние обитатели, как правило, были особо значимые или особо занятые люди. Никол был из их числа. Его дом был с зеленой крышей. Часть своего двора он выделил под личную мастерскую, где совершал окончание неоконченной работы и личные проекты. Шейп открыл калитку, пропустив как джентльмен Саяну вперед. Внутренний двор представлял из себя большую лужайку с сочной травой, оканчивающейся у самой мастерской. Она напоминала небольшой белый сарай. Навстречу путникам из дома вышла Мэрион, жена Никола. «Добрый день», — поприветствовала Мэрион пришедших. «Давно ты не заходил, Шейп, да еще не один. Кто твоя прекрасная спутница?» «Меня зовут Саяна», — отвечала девушка. «Очень приятно», — отвечала Мэрион. «Милый, к нам гости». Никол появился из мастерской спустя почти минуту. «Знакомые новые лица», — сказал Никол, здоровая с Шейпом. «Все за работой?» — спросил Шейп. «Да, много новых заказов. Кто твоя спутница?» Никол смотрел на девушку. «Это Саяна. Мы встретились в равнине спокойствия», — представил девушку Шейп. «Рад знакомству, Саяна», — поприветствовал девушку Никол. «Нужна твоя помощь», — говорил Шейп. «Мэрион», — обратился Никол к своей супруге. «Покажи Саяне наш дом и поставь чай, пожалуйста». Саяна и Мэрион ушли в дом. Макс выпрыгнул из сумки и побежал в дом вслед за девушками. Шейп и Никол зашли в мастерскую. У дальней стенки стоял стол с чертежами. Справа и слева находились стеллажи с инструментами. «Это то, о чем я подумал?» — спросил Никол. «Да», — отвечал Шейп. «Она хочет в долину прощания». «Ты рассказал ей про головоломку?» — решил спросить Никол. «Нет», — тихо ответил Шейп. «Почему ты решился ее сопровождать?» — пытался понять Никол. «Она не похожа на других. В ней бурлит жизнь», — говорил Шейп. «Я не против», — говорил Никол. «Вопрос, осилит ли она все, что будет дальше?» «Я готов ей помочь», — Шейп дал понять свои намерения. «Есть еще одна проблема», — продолжил Никол. «Я слышал, Блэк Холл взял тебя под прицел, даже занес тебя в список особых клиентов». «Пока я не сдамся сам или меня не сломают, этот представитель тьмы не может меня забрать. Его аппетит, его слабость. Что с городом развлечений?» — говорил Шейп. «Город нынче возглавляет Сальтеро», — отвечал Никол. «Вовсю красуется там». «Выпендриваться перед публикой он всегда умел», — говорил Шейп. «Так что скажешь?» «Я помогу», — отвечал Никол. «Но будь осторожен. Молчуна прижали в сумрачном городе, хотя бы ради нее. «Я знаю. И еще». Шейп достал доску. «Можешь внести пару улучшений?» Никол коснулся очков. Из тех появились тонкие пучки зеленоватого цвета. С их помощью он проанализировал объект перед собой. «Не вопрос, закончу к вечеру», — пояснил Никол. Тем временем в доме. Убранство в доме напоминало нечто среднее между деревенской избой и большим коттеджем. На большой стене висел красивый ковер, напоминающий разноцветную мозаику. В правом углу была старинная печь. На каждом окне было по цветку. Все они были разными. Мэрион ставила чайник. «Откуда ты сама, Саяна?» — спросила Мэрион. «Я... Мне тяжело ответить. Я буквально в одно мгновение оказалась в той равнине. Звучит странно, но я из другого мира», — решилась сказать Саяна. «В мире много странного». Мэрион не была в удивлении. «Многие из нас пришли оттуда». «Даже ты?» — спросила Саяна. «Я уже не вспомню то время», — отвечала Мэрион. «Я знаю одно, я счастлива здесь с Николом». «А давно ты знаешь Шейпа?» — спросила Саяна. «Они старые друзья с Николом», — отвечала Мэрион. «Работали даже какое-то время вместе». «А ты видела его лицо? Почему он носит маску?» — решилась спросить Саяна. «Я почти не помню его лицо», — продолжила Мэрион. «Он заходил тогда всего раза три. Они в основном пересекались на работе. Никол говорил мне, что Шейп попал в неприятную историю в сумрачном городе». «Сумрачный город?» — пыталась понять Саяна. «Раньше это было процветающее место. Потом пришли те, кому была выгодна большая прибыль и личная выгода. Весь город потемнел в одно мгновение. Сейчас это опасное место. Люди, попадающие туда, меняются. Город как будто забирает их жизненную силу и радость. Шейп ушел человеком полным сил, а вернулся в маске», — говорила Мэрион. Чайник к этому времени закипел. Шейп и Никол зашли в дом. «Вы уже вовсю общаетесь?» — спросил Мэрион Никол. Та кивнула в ответ. «У вас тут очень мило», — говорила Саяна. «Спасибо. Ну что, время чая?» — бодро произнес Никол. Все расселись возле стола. «Я знаю, что вам нужно», — говорил Никол. «Сегодня отдохнете, а завтра я отведу вас в ратушу». «Спасибо», — ответила Саяна, после чего перевела взгляд на Шейпа. Ее одолевало любопытство и жалость к нему. «Утро». «Все готово?» — спросил Шейп Никола. «Да», — отвечал тот. «Внес несколько интересных улучшений». «У меня еще одна просьба», — добавил Шейп. «Нужна пушка Деуса». Никол поперхнулся. «Ты хоть знаешь, о чем просишь?» — стал говорить Никол. «Это пушка чернокнижника. Она хранится в оружейной сумрачного города». «И это единственная вещь, которую боится даже Блэк Хоул», — отметил Шейп. «Ты же не пойдешь туда с ней?» — спросил Никол. «Это слишком опасно». «Я знаю», — отвечал Шейп. «Я пойду туда один. Робин Гуд еще в городе истории?» «Эмеральд, а куда он денется?» — с улыбкой ответил Никол. «Я слышал, он прижал сумрачную стаю. Теперь наемники и контрабандисты стараются обходить город стороной. Эмеральд даже собрал личный орден Арчеры». «Это все на руку», — продолжил Шейп. «Что с ратушей?» «Как и раньше, ключ хранится в механизме. Мы называем его коробкой Энигмы. Войти туда может только один», — пояснил Никол. «Наши инженеры мудро его спроектировали». «Я введу Саяну в курс дела по мере путешествия. Не будем терять времени». Саяна и Мэрион тем временем закончили завтрак. «Нам пора», — сказал Шейп Саяне. «Уже сейчас?» — спросила Саяна. «В ратушу лучше идти пораньше», — сказал Никол. «Так будет удобнее. Вы сможете пройти быстро». «Мэрион, спасибо большое за гостеприимство», — с благодарностью говорила Саяна. «У вас тут так хорошо». «Возьми это на память». Мэрион подала Саяне браслет. Его ободок был сделан из 8 округлых камешков. На месте 9-го камешка было изображение зонтика, но в восточном стиле. «Спасибо, но что это?» — спросила Саяна. «Благой зонт», — отвечала Мэрион, — «символ защиты». «Но мне нечего дать тебе в ответ», — с досадой ответила Саяна. «Ничего страшного», — говорила Мэрион. «Это подарок». Попрощавшись с Мэрион, Саяна и Шейп вместе с Николом отправились к ратуше. Дорога туда пролегала прямо через центр города. По пути путникам попадались храмы, библиотеки, институты. Казалось, что каждое здание было сделано в разную эпоху. Разнообразие архитектуры было невероятным. Сама ратуша напоминала древний храм Артемиды, одно из 6 утерянных чудес света. Большие колонны, четкие геометрические формы крыши и статуи под навесом. «А в чем суть этой головоломки?» — спросила Саяна Шейпа. «Коробка энигмы», — отвечал Шейп. «Это большая комната, меняющая свое содержимое и стены. В ней первый ключ. Попав в комнату, ты должна будешь ответить на 3 вопроса загадки. Ответишь правильно на все, получишь ключ». «А если я ошибусь хотя бы на один?» — слегка волновалась Саяна. «Комната просто выпустит тебя», — добавил Никол. «При заходе туда дверь в комнату закрывается. Не удивляйся этому, когда там окажешься». «Ты должна идти одна», — сказал Шейп. «А ты?» — спросила Саяна. «Только тот, кто хочет получить ключ, может его взять», — пояснил Шейп. Никол договорился с охраной, чтобы их пропустили. Далее путники прошли через научные галереи. Энигма находилась в 5-й галерее. На двери был большой зеленый знак вопроса. «Ничего не бойся, когда войдешь», — сказал Шейп. Саяна кивнула. Никол открыл дверь. Девушка вошла. «Мяу!» — Макс высунул голову из сумки. «Знаю», — ответил коту Шейп. «Все будет хорошо. У нее получится». В комнате, куда вошла Саяна, было темно. Спустя 10 секунд послышался стук шестеренок. Дверь стала заперта. Комната стала наполняться зеленым светом, причем свет исходил из сочленений стенных панелей, выполненных в различных формах. На потолке была каплеобразная выемка, из которой с потолка до самого пола исходил столбом зеленый луч света. Все происходящее сильно удивляло Саяну. Неожиданно раздался голос. «Добро пожаловать!» «Здравствуйте!» — отвечала Саяна. «Кто вы и где вы?» «Я — Энигма. Я задаю вопросы. Готова ли ты ответить?» — говорил механизм. «Да», — девушка была спокойна. «Кто ходит утром на 4 ногах, днем на 2 и вечером на 3?» — прозвучала первая загадка. «Это человек!» — Саяна слегка напряглась. «Ответ правильный», — отвечал Энигма. «Готова к следующему вопросу?» «Угу», — произнесла Саяна. «У меня миллионы глаз, но я живу в темноте. У меня миллионы ушей, но 4 мочки. У меня нет мускулов, но я правлю 2 полушариями. Что это?» — прозвучала новая загадка. Вопрос слегка поставил девушку в ступор. «Миллионы глаз, но в темноте», — думала она. «2 полушария». «Что это?» — спросил снова Энигма. «Это...» Саяна начала волноваться и стала тереть руками голову. «Стоп! Это мозг!» «Это правильный ответ», — произнесла машина. Саяна выдохнула с облегчением. «В следующем вопросе ты должна назвать 4 вещи», — продолжила Энигма. «По одной на каждую часть вопроса. Ты готова?» «Да», — выдохнув, сказала Саяна. «Для детей это очень важно. Молодые всегда ценят это. Взрослым это помогает победить. Старики уважают это». Саяна опять пришла в растерянность. Мысли стали переполнять ее голову. «Для детей думала девушка. Она стала вспоминать свою маму. «Первый ответ», — сказал Энигма. «Материнская любовь», — ответила Саяна. «Второй ответ», — продолжила Энигма. «Молодые... взаимопонимание», — отвечала Саяна. «Третий ответ», — возобновила Энигма. «Победить помогает вера», — гордо продолжала Саяна. «Последний ответ», — продолжала Энигма. «Старики уважают мудрость», — закончила Саяна. Шум шестеренок затих, сердце Саяны замерло. «Это правильный ответ», — закончила Энигма. У Саяны словно камень с души упал. Девушка выдохнула с большим облегчением. Из пола, куда падал луч, выехала небольшая стеклянная коробка. В ней был ключ, сделанный из серебра. «Он твой по праву», — отвечал Энигма. «Помни обо всех ответах, что сегодня дала. Они пригодятся тебе в жизни. Это тоже для тебя». Под коробом открылась маленькая дверь. Там браслет, аналогичный подарку Мэрион, но камушки зеленого цвета. А на изображении был стяг победы. Зеленый свет ослаб, дверь открылась. Забрав ключ и браслет, Саяна вышла. «Я справилась!» Девушка была полна радости. «Ты молодец», — сказал Шейп. Из-за угла вышел Никол. «Никол, у меня получилось!» — гордо отвечала Саяна. «Отлично, но вам надо спешить», — поздравлял девушку Никол. «Что случилось?» — спросил Шейп. «Блэк Смит», — отвечал Никол. «Похоже, он знает про ключ». «Блэк кто?» — спросила Саяна. «Тебе лучше не знать», — ответил Шейп. «Тут есть еще один выход». «Да», — отвечал Никол. «Есть еще одна дверь. Она ведет в сквер. Оттуда можно попасть в парк». «Веди», — говорил Шейп. «Шейп, что происходит?» — спрашивала Саяна. «Просто верь мне, спрячь ключ», — пояснил Шейп. Она спрятала ключ. Никол вывел их к скверу. «Идите по тропе мимо фонтана», — отвечал он. «А ты?» — спросила Саяна. «Здесь наши пути расходятся. Рад был знакомству. Удачи вам», — прощался Никол. Шейп и Саяна пошли по тропе, ведущей к фонтану. «Никол!» — раздался голос за спиной Никола. Это был Блэк Смит. Высокого роста, в черном плаще пальто, черный капюшон, лицо его было бледным. Темные усы и борода, повязка на правом глазу. «Чего тебе, Смит?» — спросил Никол. «Ты знаешь, где он?» — ворчал Смит. «Его здесь нет», — просто отсек Никол. «Сэр!» — окликнул Смита один из его подчиненных. «Безликий замечен в парке, он не один, с ним девушка». «Кто она?» — Смит был в ярости. «Куда они направляются?» «Твои подчиненные уже сказали тебе больше, чем я», — ответил Никол. Блэк Смит подошел вплотную к Николу и поднял правую руку. На ней перчатка, изготовленная из закаленной стали, из-за которой рука напоминала лапу железного орла. «Не надо меня дразнить», — говорил Смит. Его взгляд пал на дверь Энигмы. «Значит, ключ смогли достать», — сказал Смит, опуская руку. Никол продолжал смотреть на него. «Скажи спасибо, что Блэкхолл не занес тебя в свой список», — сказал Смит, после чего развернулся и ушел. Саяна и Шейп к этому времени уже достигли центра парка. «Слуги Блэк Смита», — сказал Шейп, оглянувшись назад. «Кто они такие?» — спросила Саяна. «Пираты и наемники», — ответил Шейп. «Нам туда». Безликий указал на огромную башню. «Это башня?» — спросила Саяна. «Ее хотели использовать для радиотрансляций, и еще не достроили. Быстрее!» — объяснил Шейп. Путники ускорили шаг. Слуги Смита это заметили, они тоже ускорились. Добежав до лифта, Шейп и Саяна перевели дух. «Саяна», — говорил Шейп. «Ты сейчас должна думать только о самом приятном. Мы снова полетим». «Погоди, с самой высоты башни?» Саяна была удивлена. «Да», — ответил Шейп. Выйдя на смотровую площадку на самой вершине, Шейп достал доску. «Здесь так высоко?» Саяна была слегка напугана. «Саяна», — говорил Шейп, — «я с тобой, я не отпущу тебя». Девушка подошла к доске и сосредоточилась. Доска преобразилась. Она стала более удлиненной и широкой. У нее появилась небольшая мачта с парусом. «Готова?» — спросил Шейп. «Угу», — ответила Саяна. «Макс?» — спросил Шейп кота. «Мяу», — ответил тот. «Держись!» — скомандовал Шейп. Доска рванула вперед. Сперва она полетела параллельно башне вниз. Затем парус распустился шире, и доска взлетела ввысь, унося путников на себе. «Тебе повезло!» — говорил Смит, смотря на улетающих. «Джукс!» «Да, сэр!» — ждал приказов подчиненный. «Возвращайся в гавань! Скажи, что нам нужен черный корсар!» — командовал Смит. Джукс удалился. «Погоня будет веселой!» — с улыбкой сказал Блэк Смит.